Оружия никакого. Конечно, рок улитки не место вооруженных стычек, но такая показная беспечность казалась завсегдатаем неприличной. Каждому ясно, что человек этот пришел сюда с какой-то целью, и вряд ли для того, чтобы сыграть в кости, да еще с самим Джаредом. Пес проследовал за Уруком к столу игроков. Джаред взглянул на них обоих, но промолчал. Он отсчитывал медь и наделял ею победителей последней игры. Шамаш все еще ждал ответа. «Есть металл?» — спросил его Джаред. Шамаш вынул из кошелька крохотную полоску золота. «Вот это?» «Кусочек малюсенький, но это же золото!» «Игра шла на медь?» «Идиот!» — одобрил Джаред и смешал плитки. «Удачи!» И он вручил кости Шамашу. Шамаш слегка отвел в сторону запястья и запустил кости по столу. Уруку этот жест показался каким-то женским, не внушающим уважения. «Четыре!» — объявил Джаред. Он двинул черепки к игрокам, остатку брал. Шамаш брал в руку по одной плитке, осторожно заглядывая в каждую, перевернув четвертую, улыбнулся. «Я вышел», — сказал он негромко. «Покажи», — потребовал Джаред. Шамаш открыл черепки. На трех нарисованы деревья, что означало древесину. «Банк плотника», — еще раз улыбнулся Шамаш. Остальные замерли, не веря своим глазам. Джаред порылся в мешке и вытащил два лепестка серебра и большой слиток меди. «Нормально?» — спросил он. «Вполне», — кивнул Шамаш. Урук следил за остатком игры, не вполне понимая, что происходит. Пролаза закончил с двумя глинами и жемчужиной и проиграл. Другой вор с золотом, глиной и бронзой выиграл. Такими играми Урук не увлекался. Бывало, он заключал пари на соревнованиях и поединках, где исход решали умение и сила. Бывало, и сам в них участвовал. Но это... «Ни интереса, ни честь!» Шамаш снова поставил свою золотую пылинку и снова выиграл. «Везет тебе!» — улыбнулся Джаред. «Передавай жрицу медь». «Пока!» — Шамаш двинул на кон все свое имущество — золото, серебро и медь. «Посмотрим, надолго ли хватит моего везения!» «У-у-у!» — уважительно протянул пролаза. «Джаред, мешай как следует! Ставка-то! Ох-охо!» Но пролази ничего от этой ставки не откололось, хотя игроки справа и слева от него выиграли. Странный выпал набор. Вроде того, что Никал видел, когда в прошлый раз приносил пиво. У каждого хорошее сочетание. Как будто во время тасовки черепков наверх всплыли сливки, и каждому игроку досталось немного. Пролаза получил два серебра и нефрит. В любой из двух предыдущих раздач он бы победил. Его соседи получили как минимум по камню и по металлу. Шамаш увидел у себя серебро, золото и глину. Все четверо осторожно покосились друг на друга и уставились на Джареда. Джаред неспешно сбросил две плитки и перевернул три оставшиеся — бронза, жемчуг и лазурит. «Глазам своим не верю!» — ворчал пролаза, глядя, как Джаред загребает его кучку меди. «Лучший набор за всю ночь!» «И у меня тоже!» — улыбнулся Джаред.